Отец Иннокентий слушал матушку, не перебивая, спокойно. Но когда она дошла в своих рассуждениях до мира иного, он резко одернул ее. «Перестань всякие там небылицы нести», — совершенно еще мягко выразился отец Иннокентий, стараясь походить сейчас на старшего из братьев Перегудиных. «Что ты можешь знать о нашей семье? Тебя вон, сколько старшая твоя сестричка все долбала и долбала, чтобы ты за кого-то там замуж выскочила. И что же?» «Не поняла. Это ты сейчас про что?» «А про то, что, как видишь, против его воли не попрешь. Все равно все вышло, как вышло. И теперь у нас семья. А значит, как там у нас говорят отцы, малая церковь. И надо, чтобы в этой малой церкви все соответствовало главной матери нашей, соборной и апостольской церкви». «Ты еще скажи, небесной!» — неудачно пошутила Надежда. «И скажу. Конечно, и в том числе небесной. А что здесь такого? Что это тебя смутило?» Отец Иннокентий на мгновение задумался, остановился, словно готовился к чему-то важному, даже в каком-то роде недостижимому. «А у нас что получается? Все как будто бы имеется, а вот только не туда все катится». «Ты можешь говорить яснее? Чего это тебе вдруг не хватает?» «Чего уж тут яснее?» Отец Иннокентий сел в кресло, поправил наперстный крест, затем углубился в себя и тихо, почти шепотом проговорил. «Если уже честно говорить, то что-то с любовью с нашей делается. Вот что я тебе скажу». «Чего?» — почти чуть ли не рассмеялась Надежда. «А куда же она подевалась? Раз такие мы все стали, только дергаемся по пустякам, а до настоящего и сил уже нету. Я и по себе это стала замечать. Природа другая в нас стала. Или как еще там? А мне так кажется, что с любви все и начинается, ей уже и заканчивается». Отец Иннокентий даже не ожидал такого восприятия своих тревожных переживаний, выхода наружу своим таким противоречивым страданием, спрятанным от всех и от всего. «Да, потерял весь прежний на разговор, запал», — тихо выдохнул отец Иннокентий. «Сложен человек. А простым сделаться ему мешает даже не сама по себе гордыня, а, как раньше говорили, тлетворное влияние, он чуть было не сказал, Запада, но саркастически улыбаясь поправился. А ее наличие. Глубоко же все это сидит в человеке. Не вытравишь. А как же тогда быть? Не знаю». Надежда тоже хотела все перевести в шутку, но почему-то сама на этот раз задумалась и неожиданно сказала про другое. «Ты это, сильно Виктора не поощряй там, в алтаре, и другим скажи, особенно этому Диме-алтарнику, а то он больно шустрый стал, подзадоривает его, а тот и рад стараться. Я все вижу, не слепая. Так, глядишь, у парня голова ходуном пойдет, еще чего доброго возомнит, что ему все позволено». Отец Иннокентий удивился критическому настрою Надежды по отношению к сыну. «Смешно от тебя все это слышать, родная. Ведь вроде бы как я должен этими всеми процессами управлять. Кого журить, кого хвалить. А получается, ты и здесь преуспела. То-то до меня раньше всякие там слухи-сказки долетали. Я их слышать не слышал. А теперь смотрю, ты, оказывается, на самом деле норовишь всем порулить. Вот видишь, ты как, отец, чуть ли не обиделась матушка, тебе-то что потом? Ты ушел на службу, и все. Из тебя гладкие взятки. А мне потом дома разгребай. Знаешь, что они иногда на пару с Лиской вытворяют? Что еще? Ничего хорошего от жены по поводу детей не ожидал отец Иннокентий. Он ей потом лекции читает. Как там все устроено у вас, как проскомидия проходит, как себя ведет отец Савелий, пародирует его, да-да, не улыбайся. Улыбайся. Самым настоящим образом. Да еще так здорово!» Надежда чуть сама не рассмеялась. «Обычное дело, дети!» Улыбнулся про себя отец Иннокентий, представляя некоторые несуразности болезненного старика-священника, отца Савелия. «Ну, понятно. Тебе все равно. Потакай Витьку и дальше». Надежда ждала от мужа скептического заключения по поводу детей. «Я хочу сказать, что со всем этим надо нам как-то поаккуратней». Отец Иннокентий хотел сказать нечто вроде «более трепетно», но не смог. Не вышло, само собой, а придавать теперь этому излишнее значение побоялся. Как бы она потом за его эти слова не цеплялась, как, впрочем, и за другие тоже. Водилось такое за матушкой. Какое-то время отец Иннокентий даже устал одергивать ее, но затем, окончательно смирившись, стал принимать ее такую, какая есть, сказав себе при этом, что фарисейская черточка в ней оказалась намного сильнее, чем все остальные добродетели, и лучше будет, если он просто перестанет это в ней замечать. Между тем разговор их все больше и больше принимал путанное, бесконечное продолжение, перескакивая от одной темы на другую, затрагивая уже по какому кругу и детские проблемы, и хозяйственные вопросы. Не обошлось здесь, не зацепив и жизнедеятельности церковного хора. «Ты бы лучше с хором, наконец, разобрался, а то этот Олимпий уже все, что мог, перепробовал. Все ему новое подавай. А хотя бы одно какое-нибудь приличное песнопение так толком и не могут разучить и спеть как следует». Надежда и здесь не обошлась без наведения критики. «Может, ты и права. Отцу Иннокентию не было чем возразить. А все ж таки старается. Стараться можно и на концерте, или в опере. А у нас вроде как храм Божий». Благочинный уже более серьезно посмотрел на жену и только и смог, что на выдохе, почти шепотом проговорить. «Ладно тебе, поговорю с регентом». Впрочем, в дальнейшем разговора как такового серьезного и профессионального не получалось, ибо регент, он же дьякон, отец Олимпий, сам был всем профессионалом профессионал. Он до безумия любил свое дело и никому не позволял лезть в него без каких-либо на то важных причин. Церковный хор Спасо-Кладбищенского храма состоял в основном из женщин среднего возраста и пары мужчин. Среди мужской части хора постоянным певчим был бывший детдомовец Игорек. Он лихо изображал первый тенор, и когда регент делал ему какие-нибудь замечания, всегда похвалялся перед Олимпием: «Лучше меня ты все равно никого не найдешь. А ты рад стараться меня злить. Все равно я пою не хуже твоих любимец», — намекал он на двух девочек, всегда спевшихся, словно сестры. «А тебя никто не заставляет выделяться. Ты будь на уровне, из тебя достаточно. И не лезь в каждую партитуру, а то всех поучаешь. Тоже мне учитель нашелся. А если они какую-то хрень поют, а не херувимскую?» — брыкался, словно молодой бычок, Игорь. «Мой слух просто уже не выдерживает». «А ты будь скромнее. С вами тут от вашей скромности умрешь», — обижался Игорь. «Вот я тебя учу, учу, а толку никакого. Я тебе уже который раз говорил. Если надо, я с ними сам разберусь. Хватит и того, что ты и так свой нос в каждую щель в храме суешь. Еще и здесь порядки вздумал наводить. Уймись!» Игорек обиженно озирался по сторонам, словно загнанный маленький волчок. Потом вертляво, словно красная девица, крутился на хорах. Затем якобы по делу перебегал на правый клирос, чтобы согласовать молитвы с чтецом, смиренным и простеньким деревенским Ваней, и радостный, что исполнил таким макаром очередное указание регента или свою некую навязчивую, зудящую у него в его воспаленной бесшабашной головушке идею, возвращался на хоры. А потом тоненьким голоском подтягивал со всеми вместе, вытягивая шею и через очки с улыбкой и значительным лицом наслаждался своим пением. При этом тщеславная энергия молодца так и фонтанировала сверху вниз через балкон хоров на головы прихожан, а вместе с этим разноликое, не всегда дружное пение всего хора со всей мощью. Доходя порой до обыкновенного ора, оно старалось во что бы то ни стало вывести каждую ноту сложнейшего песнопения, особенно какого-нибудь знаменитого допричастного духовного концерта. Надо заметить, что отец Олимпий не любил простеньких церковных песнопений и поэтому старался как можно чаще предлагать на службе все новые и новые произведения, как это делалось в столицах. А так как для их разучивания и достойного профессионального исполнения не хватало ни времени, ни обыкновенного желания, ни особого подбора исполнителей, все выходило как обычно, скомканно и в разнобой. Отец Олимпий только при этом морщился, тяжело вздыхал, делая вид, что переживает. Его реденькая бородка, вся издерганная, как-то ревностно вздрагивала, и он в тайной обиде на всех и все погружался в себя. Потом спохватывался, словно очнувшись от бессмысленных внутренних рассуждений о неприходящей пользе церковной музыки, о якобы непонимании его как регента и ее самой этой прекрасной возвышенной музыки на свете, начиная от благочинного и до последнего прихожанина, и ударив своим излюбленным камертоном по старенькому деревянному пюпитру, снова брался за свои творения. Свои бесчисленные обработки и переложения уже давно устоявшихся песнопений. И снова все получалось не так. А отец Иннокентий не мог повлиять на такой расклад с церковным пением, да и с регентом вообще. Где бы он в этом городе взял лучшего? Ведь отец Олимпий из пришлых был. А собственного воспитать задачка не по силам. Вот и молчал, не забираясь в его сугубую певческую епархию. Во время такого разговора от церковного пения отец Иннокентий с матушкой вдруг по-деловому перекидывались на церковные дела, ничего не решая, а так, более обсуждая уже сделанное, уже свершенное, без какого-то их человеческого смысла, а по промыслу свыше, будто они в этом и не были вовсе участные, а так лишь направляли уже кем-то предрешенное и уже очевидное. Поэтому супруги так ни к чему конкретному и не пришли. Каждый оставался при своем, и в то же время, в мыслях стараясь хотя бы чуточку переубедить собеседника, желание исправить другого было настолько глубоко и крепко, что порой казалось, между ними никогда не будет достигнута та гармония, та вечная и неприходящая, в которой дыхание от одного к другому передается помимо их воли, как в едином организме, без усилия чьей-либо стороны, благодаря тайному происхождению любви. В разговоре они неспроста вспомнили отца Савелия. В приходе не было человека, который бы так или иначе не замечал, как на глазах у всех давным-давно болезненный старик после нескольких инсультов и инфарктов, скрюченный, крестящийся больной рукой, словно отгоняя мух от себя, исполнял свои служебные обязанности, да так ревностно и упорно, словно не было у него иной жизни, кроме этой богослужебной. А все остальное скорее было ему в тягость и считалось неким недоразумением, а проходило поэтому без вдохновения, даже многолетняя их семейная жизнь с матушкой Валентиной. А вот что касалось церковной службы, все ему было в радость и случалось, как на излете души. Легко, и только ему известно, как. Со стороны казалось, что он даже изрядно суетится, переживает, особенно когда готовится к воскресному молебну. Но потом уже косноязычным от болезни языком начинает читать молитвы, и все у него поет и трепещет так, будто он один дает отчет Богу. И никто не знает, что именно сегодня он отдаст из своего сердца. Со всеми этими загадками и причудами для иных он слыл церковным чудаком, для других — просто больным, старым священником, а для третьих — и вовсе неизвестно кем. Многие прихожане уже и забыли некоторые странности со стороны отца Савелия, но об одной все ж таки хотелось бы здесь упомянуть. Случилось это на одном из утренних ничем не приметных богослужений. В тот летний день даже какого-то выдающегося праздника не было. Как говорили некоторые из прихожан, ничего приметного. Так вот, уже в конце литургии, а служили в левом пределе, этот косноязычный отец Савелий вдруг решил обратиться к прихожанам с проповедью. Делал это он крайне редко, и поэтому особого восторга от его речей никто не ожидал. А в тот денек прихожанами-то были одни женщины, и не потому, что их мужья усердно работали, зарабатывая непростой хлебушка насущный. Нет, просто в этом городе вообще в храме в любой день в большинстве молились женщины, а мужчины, не занятые работой, либо с Горькой поутру баловались, либо травили бесчисленные анекдоты во дворе, забивая козла или в картишки перебрасываясь. А кто-то, может быть, и делом каким-то усердно занимался, но да бог с ними. И вот отец Савелий стал что-то такое усердно говорить о человеческих грехах, страстях и пороках. И так, как бы это выразиться, по обыкновению классически, не как некоторые батюшки с оригинальным подходом, примерами и богословскими заворотами, а так, по-простому. Мол, не грешите, дорогие мои, и все будет у вас хорошо. Но, видать, либо такая речь старого священника не вдохновляла собравшихся, либо уж все и так приелось в нашей такой запутанной и непутевой жизни. А только в какой-то момент отец Савелий увидел на лицах женщин абсолютное равнодушие. Взгляды их, хотя и были направлены вглубь себя, и головушки понуры, но на самом деле-то, как ему показалось, и он всем своим долголетним опытом почувствовал, они, попросту говоря, не могши дождаться, когда он закончит, как им казалось, банальные из пустого в порожнее переливаемые фразы и слова, натужно вздыхали и терпеливо ждали конца проповеди. Чего, мол, зазря языком молоть, думали некоторые про себя. И так все ясно. Пора бы уж тут и покороче. И сердца от таких мыслей оставались черствыми и невнятными к падающему в эти минуты доброму семени. Возможно, это-то и уловил своей старой многострадальной сердечностью батюшка. И в какой-то момент у отца Савелия словно сорвалось с языка, и его буквально понесло. «Вы все тут вот стоите и не слушаете, а много, видать, хотите? Да-да, многого хотите. Все вам подавай, да подавай и выкладывай!» Почти сквозь бурелом косноязычия ругался он. «А вот посмотрите, мало получите, это точно будет, и не думайте же! При таком отношении к Богу вообще ничего не получите, понятно вам?» Тут все вдруг увидали, как старые пальцы священника неумело, но мгновенно и старательно загнули самые настоящие кукиши. Да такие смачные, фигуристые, со всякими вывертами и загибами, словно скульптурные изваяния. Священник покручивал ими, и грозился, будто в этот момент на головы прихожан сам Вона обрушилась некая никому неизвестная странная кара. Все были буквально ошеломлены. Никто такого, конечно же, странного исхода в мирном богослужении не ожидал и даже просто не видели вроде, как и причины для такого поворота. Поэтому все враз обомлели и остолбенели. Но это длилось буквально секунды. Затем, после того, как их кто-то будто невидимой рукой ударил по лбу или из золоченого сверкающего тазика окатил холодной водой, все пришли в чувство. Засуетились на месте, стали с ноги на ногу переступаться, утираться платками, перешептываться. Да только никто и в мыслях не думал возражать или как-то проявлять свое неудовольствие.